Острые стилеты прибольно кололи в бока, норовя проскользнуть между ребер и пронзить мое сердце. Вот так ощущается смерть от разбитого сердца. Невыносимо больно, мучительно, и нет средства от этой боли. Скоро все пройдет, и ничего не останется, исчезнет та же боль. Потому что в груди больше нечему будет болеть. Просто надо потерпеть еще совсем недолго. Но уговоры себя любимой не помогали. Боль с каждой минутой становилась невыносимее, заставив меня сначала громко застонать, а потом и открыть глаза. Я лежала в страшно неудобной позе, рука, завернутая под тело, уже практически онемела и не ощущалась. Во все бока кололи острые обломки веток, некоторые размером с молодой дубок. Все колья были кое-как отломаны от деревьев побольше и в беспорядочном переплетении громоздились в центре непролазной чащи. Это сюда я свалилась с утеса? Выпростав из-под себя руку, я привстала и огляделась. Вокруг склада веток высился частокол горелых стволов. И только окончательно сев, я увидела в центре переплетения веток сверкающее углубление, выложенное блестящей на солнце чешуей, и догадалась, что это гнездо дикого дракона. Заботливая мамаша принесла своим детям новую игрушку, ну или перекус перед основным блюдом. Меня разорвут на куски, тщательно пережуют, чтобы чадо не подавилось косточками, проглотят, а потом аккуратно отрыгнут в широко открытые голодные ротики. Блеск. От несправедливости происходящего мой внутренний зверь встал на дыбы грозно рыча. А еще от столь глупого и обидного конца. Как никогда захотелось жить, хоть разбитое сердце и болело при каждом вздохе. Разбиться о подножие скалы — и то более почетная смерть, нежели быть съеденной и стать драконьими отходами. Поэтому, когда я услышала над головой хлопки крыльев, уже была готова на любые решительные действия. Я замерла на краю, грозно выставив впереди себя острый кол, выдернутый из гнезда. Бежать от дракона бессмысленно, это я знала точно. Если огненный дыхнет по кустам огнем, если водный, нашинкует водными лентами на удобоваримые куски. Оставалась лишь одна надежда — показать ящеру, что я не добыча, и попытаться незаметно и тихо уйти. Только с неба никто не спустился. Вместо этого меня обдало волной горячего воздуха, заставив встать мои волосы дыбом не только от ветра, но и от ужаса. Воздушный дракон? Мне конец. Как договариваться с невидимым противником? Но вместо удара хлесткой волны воздуха я увидела перед собой клубы темного дыма, будто сама тьма клубилась в лесной чаще. Гнездо качнулось, чуть не опрокинув меня, и... Я кинулась на дракона. Повисла на шее, ревя белугой. Черная принцесса. Эту антрацитовую чешую я узнаю и на том свете. Драконица радостно тыкалась в меня носом и нетерпеливо перебирала пальцами, порываясь взлететь. Не знала, что она одичала, и даже устроила себе гнездовище. Стоп, но в гнезде не только ее чешуя, еще и пестрые вкрапления чужой. Неужто она нашла себе пару? Поэтому не появлялась и не приходила на зов. Я одновременно обрадовалась и напряглась. Кто тот таинственный избранник? Достоин ли он моей принцессы? Хорош ли собой? Предан ширококрыл? Кто его наездник? Или это дикарь из дарийских лесов? В душу закрался липкий страх. А если не дикарь? Если дракон принадлежит известному мне всаднику? Стало окончательно страшно. Чертов мир с его дикими законами. Что если принцессу поймали в любовный капкан храмовники и меня заодно вместе с ней? Если ее пара — пепельный дракон, я этого не переживу. Или... Я вспомнила слова Дрейка Дайера о том, что когда ты или твой дракон находите истинную пару, все начинает восприниматься иначе. Только в объятиях избранного партнера ты сможешь обрести блаженство. С ним и больше ни с кем. Смогу ли я потерпеть чужого мне мужчину, кем бы он ни был? Нет, не смогу, а должна. Должна все вытерпеть ради своего ящера. Она последняя, что у меня осталось. Все остальное рассыпалось в прах. Так или иначе, это выбор моего зверя. И я не могу игнорировать ее желание, ведь мы — части одного целого. Я постаралась собраться с мыслями и прогнать сковавший душу страх. Все равно тебе уже не светит никто иной. Профорийца можешь забыть, ты ему не нужна. Мамаша с доченькой приберут его к рукам. А тебе надо думать о счастье своей драконицы. Ради нее я готова была терпеть любого мужчину. Лишь бы она была счастлива, раз мне судьба не послала ничего, кроме разочарований. Вид дракона каким-то чудом залечил боль, убаюкал оскорбленное самолюбие и душевные раны и заставил думать об ином будущем. А тем временем принцесса нетерпеливо тыкалась в меня носом и дергала зубами за одежду, стараясь привлечь мое внимание. А я, шокированная открытием, все никак не обращала на нее внимания. Только рассеянно поглаживала по скользкой чешуе, пока драконица легонько не цапнула меня за бок. Сразу же в мозг полились потоки сумбурных образов и картинок, смешанных чувств, над которыми давлели две яркие, как кровь и ярость, эмоции — страх и волнение. «Что? Кто? Украл?» Перед глазами то и дело появлялся образ маленького дракончика. У меня похолодело в душе, и земля ушла из-под ног. За это время мой шустрый дракон успел больше, чем найти истинную пару. Так вот, почему она не приходила, когда я ее звала. Она просто не могла бросить ребенка. И когда мне стала угрожать смертельная опасность, пришла. И тут же ее отсутствием в гнезде воспользовался кто-то очень ловкий. Судя из мельтешения сбивчивых картинок перед глазами, именно зеленая драконица позвала принцессу. Драконы в лесу организовали нечто вроде поселения, где все друг друга знали. Так как драконов теперь активно отлавливали храмовники, вместе им было безопаснее. Стаей легче отбиться от святых ловцов. Там были все свободные драконы, кроме вот таких одиноких матерей, которые не могли надолго отлучаться из гнезда. Я продолжала смотреть дальше, чтобы понять, что произошло в мое отсутствие. Но ничего толкового, кроме волнения, за пустое гнездо не увидела. Разве только несколько раз мелькнуло изображение высоких мегалитов на холме, с трещиной посередине и закат. Что, вероятно, означало «надо спешить». Я и сама так же думала. Нет смысла рассиживаться и раз за разом обнюхивать пустующее гнездо. Надо спешить выручать малыша, пока ему не успели навредить. Кто бы и зачем не взял дракончика, он отдаст его, и точка.